Который раз Миндовг уже после того, как ему удалось убедить всех союзных князей, кунигасов, подчинившихся ему как великому князю, доказывал себе, что одна Литва не может до конца объединить даже родственных аукштайтов и жмудинов. Постоянные войны неизбежно ведут к жертвам. Литовские общины и семьи слабеют, меньше становится мужчин. А судьба северных и западных соседей, родственных литовцам балтских народов. Прошло несколько десятков лет, как латиняне-немцы стали строить свои крепости и города на побережье. И что стало с латгалами, ливами, селами, земгалами, куршами, прусами? Они покорены и уничтожаются. Не такая ли судьба может постигнуть и литовцев? Совсем недавно еще между Неманом и верховьями Нарова было сильное племя, объединявшее Поликсанов, Ятвягов и Дайнову. Что стало с ними после набегов тевтонов? Если ятвяги еще держатся, то большая часть других силой была переселена в Пруссию, часть ушла в Польшу. Рассеиваются народы, теряют свою землю. Миндовг снова и снова убеждал себя в правильности задуманного. Соединить в одном государстве литовские и славянские земли, людей разной веры, подчинить своей власти часть народа, который со времен киевского князя Владимира пытался удерживать повиновение прибалтийские народы, в том числе и литовцев. Это большое предназначение. Тем более, что хотя не прошло еще и 100 лет, как литовцы вышли из-под русской зависимости, они, тем не менее, сейчас сотрясают многие славянские княжества. Однако силой подчинить и удержать русско-славянские земли Литве не удастся. Среди кунигасов, к сожалению, действует лукавое правило. Попросишь помощи — нарядят отряд, а чуть споткнешься — обступят тремя. Не всегда и не на каждого из них можно положиться в трудную минуту. Объединению, думал Миндовг, будут способствовать общие интересы. Для гродненских и новогрудских, волковыских и слонимских земель, да и для Полоцко-Минской Руси, как и для литовцев, в защите от соединивших свои силы меченосцев и тевтонов. Тем более, что и между собой славяне не могут договориться. С тех пор, как на Руси начались междоусобицы, этим землям не меньше опасность исходит и от своих братьев-славян. Взять хотя бы притязание галицко-волынских князей Даниила и Василька Романовичей. Собираются, копят, оружием брецают. Не похоже на пчел, которые, ужалив однажды, умирают. Продолжают и продолжают жалить, замахиваются ни много ни мало, как на всю Западную Русь. Разве что Полоцк пока трогать не осмеливаются. Похоже, что есть резон объединиться сначала Новогрудскому княжеству с литовцами в одну силу, а там видно будет. Даже и того не понимают русские князья сейчас под татаро-монгольским гнетом, что нынешний великий князь Ярослав Всеволодович Суздальский может быть для них общим щитом. Так нет же. Доносят на него, как, впрочем, и друг на друга, в татарскую орду, норовя выкопать под другими яму. Ну что же, думал Миндовг, в этом исторический шанс для нас, литовцев. Не смогут они сами объединиться, мы объединим их под своим началом. Миндовг был уверен, что его поддержат боги. Еще в детстве, только что прошло посажение на коня, он оказался в священной роще литовцев, Алке. Засмотревшись на зачаровавшие его стройные молодые березы-ровесницы, он прошел на окраину рощи и остановился перед капищем. Сбоку у входа курился жертвенник. К нему навстречу вышел жрец, седой, с красивым лицом. Он приветливо улыбнулся мальчику и пригласил подойти поближе. Миндовг без страха и легко, стараясь не наступить на многочисленных ужей, приблизился к нему. «Это твой родовой дуб», — указал он на раскидистое дерево. «Под ним и твои молочные зубы хранятся, Миндовг. А между этими осиновыми столбами сжигаются тела керновских князей. И твое будет здесь сожжено, но ты будешь к этому времени великим князем всех литовцев. Пантеон наших богов во главе с Девериксом будут охранять тебя и содействовать всем твоим делам. Они благословляют тебя и дают свободу действию. Но ты должен всегда носить при себе этот талисман». Жрец раскрыл сжатый кулак. На его ладони лежал металлический перстень с вправленным серебристо-белым идеально круглым камнем. Жрец передал перстень Миндовгу. Наблюдая, как мальчик пытался рассмотреть едва различимые знаки, он продолжал. «Еще не пришло время увидеть и прочесть начертанные на нем предсказания. Слишком мелкие буквы. Но со временем люди прочтут его. В Литву он попал более 1000 лет назад вместе с нашими предками, прибывшими морем. Римским же императором он достался от египетских жрецов, получивших его, в свою очередь, от богов солнца». Жрец взял перстень двумя пальцами правой руки и сказал: «Смотри, и ты убедишься в его чудодейственной силе». При этом он черкнул перстнем по железной пластинке, и из-под него прямо на руки Миндовга брызнули холодные белые искры. «Запомни же, Миндовг», — наставлял мальчика жрец, — «в трудное и ответственное время перстень должен быть на твоей руке. Он защитит тебя и от удара меча в честном бою, и от ядовитых замыслов недругов». Перед самым новогрудком князь оглянулся на высокие разноцветные фургоны, в которых ехал двор великой литовской княгини Веды. Вспомнил о своей первой жене, дочери тверского князя Марте. Они прожили вместе почти 20 лет. Марта родила ему сына Войшулка и дочь. В начале совместной жизни Марта была красивой, ласковой, заботливой, готовой любить. Но больше всего Миндовга привлекла в ней душа. Душа великой княгини. Однако проходили годы, и Миндовг видел, что она не чувствовала себя счастливой, как, впрочем, и он, Миндовг. Все больше думала о своей родной Твери, о храмах, молитвы в которых приносили ей когда-то самозабвенное счастье. Она не смогла навсегда отойти от прошлого, а значит, не могла полностью ощущать радость настоящей жизни и радовать близких. Все искала. Стала горда и ломлива. Любой его совет, незначительное пожелание вызывали у нее неприятие и бурные споры. Да и любовь ее все больше и больше становилась, как осеннее солнце. В последнее время при ее дворе жил орденский монах Сиверт. Песни и предания о духовном братстве рыцарей, их самопожертвовании, служении Богу, о выдающихся комтурах, магистрах заполняли значительную часть времени княгини. Набивая себе цену, монах говорил князю: «Если бы я стал писать обо всех удивительных событиях, происшедших в Ливонии, то понадобилось бы телега, чтобы вести пергамент». Вспоминая обо всем этом, Миндовг подумал, как бы рада была Марта оказаться среди единоверцев русичей на славянской земле. Почти все новогручане вышли встречать литовцев. Люди заполонили площадь Дединца, стояли по обочинам улиц. Установилась тишина, которую нарушала только мелкая кипень листьев, хороводом выстроившихся вдоль улиц молодых берез. Известный своей силой и прямотой кожевник Нежила толкнул соседа в бок. «Однако на каждого нашего дружинника Миндовг привел, почитай, по 2 своих». В ответ тот только почесал затылок. Возле хоромов, предназначенных новому князю, процессию встречали хлебом-солью к княгиня Новогрудская Миловида и боярыня Ефросинья.